Сам знаешь, какой у меня день. Так и то лезешь. Потерпеть не можешь, подлюга. Вон отсюда!» «Любка!» — взвизгнула Муся, но было уже поздно. Люба схватила бутылку с рябиновкой и изо всей силы швырнула ее в черного человека. Бутылка ударила его по голове и разбилась. Он схватился за лицо руками, размазал по толстым щекам кровь, смешанную с рябиновкой, попятился в коридор, споткнулся о порог и молча рухнул навзничь. «Убью!» — дико закричала Люба. «Всех поубиваю, как бешеных котов! Всех! Не трогайте меня! Не лезьте! В Сибирь пойду на каторгу, а с вами, с гадами, рассчитаюсь!» Она упала на стул и положила голову на стол. «Девушки!» — сказала она с тихой тоской. — Подружки мои дорогие, неужто даже отмыться нам не дадут? — Девушки! — закричала она и затряслась. — Я будто светлый сон видела. Спасибо тебе, дядя Гриша, спасибо, родненький мой, спасибо вам всем! Она захлебнулась слезами и закашлялась. Дядя Гриша стоял рядом с ней, дрожал и глотал слюну. Я взял Любу за плечи. Даже сквозь платье я чувствовал, какие они были горячие. Я понимал, что ей надо сказать то главное, что говорят человеку раз в жизни, чтобы его спасти, но я не мог сказать этих главных слов о любви и помощи. Я не мог их сказать, как бы не хотел этого. Может быть, надо было солгать, если бы была уверенность, что от этого Любе станет легче. Мои слова уже были сказаны давно там, в Белоруссии, когда Лёля, умирая, слегка оттолкнула меня, и в глазах ее стояли, не проливаясь, глубокие слезы. Да и не мои слова были нужны Любе. Слова эти должен был сказать дядя Гриша. Но что он мог, этот спившийся, дрожащий, хлипкий старик, живущий на свете из жалости? И я ничего не сказал. Я взял руку Любы и пожал ее, а она быстро взглянула на меня сквозь слипшиеся от слез ресницы и погладила меня рукой по щеке. Как бы ни ухмылялись серьезные люди, что бы они ни говорили о сентиментальности, я пронес этот взгляд через жизнь и никогда его не забуду. В коридоре послышались быстрые шаги, звон шпор, громкие голоса. Я оглянулся, весь коридор был заполнен толпой испуганных постояльцев гостиницы. В комнату вошел тощий пристав с городовыми. Городовые вежливо придерживали шашки. «Прошу вас, барышня», — сказал пристав сурово и как будто с сожалением. Люба быстро встала и вышла, ни на кого не глядя. Она даже ни разу не обернулась. Черного человека унесли. Девушки плакали, обнявшись, дядя Гриша судорожно пил рябиновку, стакан за стаканом, как воду. Тогда человек на костылях, молчавший весь вечер, подошел к двери, закрыл ее и сказал: «Мы свидетели. На суде следует сказать, что этот человек накинулся на Любу с бранью и побоями, и она ударила его бутылкой, защищаясь. И этот старик, человек с костылем, показал на дядю Гришу. На суде должен быть трезвым, как стеклышко, и показать то же, что все». Тогда встал дядя Гриша. Он пристально посмотрел на человека на костылях и сказал очень веско: «Милостивый государь, не вам учить меня законом благородства по отношению к женщине. Я всосал эти качества с молоком матери. Если судьба довела меня до падения, то это никому не дает права оскорблять мое достоинство. Я вам прощаю только потому, что вы поступили по-рыцарски». И дядя Гриша крепко пожал руку человеку на костылях. С этого вечера у меня что-то резко надломилось в сознании. Все, чего я раньше чурался, теперь меня не пугало. Я перестал относиться к людям так мимолетно, как относился раньше. С тех пор я понял, что надо искать каждый проблеск человечности в окружающих, как бы они ни казались нам чуждыми и неинтересными. Есть в каждом сердце струна. Она обязательно отзовется даже на слабый призыв прекрасного. Вскоре после этого случая с Любой я перебрался из гостиницы «Великобритания» на завод в чертежную комнату при снарядном цехе. Помог мне в этом чертежник Гринько, вялый, чахоточный человек, бывший эсэр. Он зашел однажды ко мне в номер, ужаснулся гостиничной вони и уговорил меня переехать в Чертежную, хотя мне оставалось жить в Юзовке.